Если сообщение о трех танковых дивизиях мы считаем достаточным предупреждением о подготовке агрессии, в этом случае не надо обвинять Гитлера в агрессивности. Германская разведка передала Гитлеру сведения о десятках советских танковых дивизий, которые группировались у границ Германии и Румынии. Черчилль предлагает Сталину самому оценить значение этих фактов. Как же их можно оценить? Польша – это исторические ворота для всех агрессоров, идущих из Европы на Россию. Германские танковые дивизии Гитлер хотел перебросить в Польшу, но передумал. Румыния в сравнении с Польшей – очень плохой плацдарм для агрессии. Германские войска в Румынии тяжелее снабжать, чем в Польше. При агрессии из Румынии путь к жизненным центрам России для агрессора гораздо длиннее и тяжелее. Агрессору придется преодолеть множество преград, включая Днепр в его нижнем течении. Если бы Сталин готовился к обороне, если бы он поверил предупреждению Черчилля, то он должен был вздохнуть с облегчением и ослабить свои военные приготовления. Вдобавок Черчилль сообщает причину, почему германские войска не перебрасываются в Польшу, а остаются в Румынии. У немцев проблемы в Югославии вообще и в Сербии в частности. Другими словами, Черчилль говорит, что германские танковые дивизии оставлены в Румынии совсем не для агрессии на восток против Советского Союза, а наоборот, из Румынии они направлены на юго-запад, то есть повернуты к Сталину спиной. В это время Британия вела исключительно интенсивную дипломатическую и военную борьбу во всем бассейне Средиземного моря, особенно в Греции и Югославии. Телеграмма Черчилля имеет исключительную важность, но ее никак нельзя рассматривать как предупреждение. В гораздо большей степени это приглашение Сталина. Немцы хотели перебрасывать дивизии в Польшу, но передумали. Тебе нечего бояться, тем более, что их дивизии в Румынии повернуты к тебе задом. Оцени эти факты и действуй. В ходе войны Сталин, попав в критическую обстановку, сам посылал подобные послания Черчиллю и Рузвельту. «Германия сосредоточила основные усилия против меня, повернувшись к вам спиной, самый для вас удобный момент. Но скорее же открывайте второй фронт». А потом настала вновь очередь западных союзников. Открыв второй фронт и попав в тяжелое положение, западные лидеры в январе 1945 года обращались к Сталину с тем же посланием: «Не мог бы ты, Сталин, стукнуть посильнее». Письма Черчилля мы не имеем права рассматривать как предупреждение. Черчилль написал свое первое большое письмо Сталину 25 июня 1940 года, когда плана «Барбаросса» еще не было. Письма Черчилля основаны не на знании германских планов, а на трезвом расчете. Черчилль просто обращает внимание Сталина на европейскую ситуацию. Сегодня у Британии проблемы с Гитлером, а завтра они неизбежно будут и у Советского Союза. Черчилль призывает Сталина к объединению против Гитлера, то есть к вступлению Советского Союза в войну на стороне Великобритании и всей покоренной Европы. Выдающийся британский военный историк Лиддел Гард провел блистательный анализ Страллера. По свидетельству Йодля, на которое ссылается Лиддел Гард, Гитлер неоднократно говорил своим генералам, что у Великобритании есть единственная надежда – советское вторжение в Европу. Сам Черчилль 22 апреля 1941 года записал: «Советское правительство прекрасно знает о том, что мы нуждаемся в его помощи». Какую же помощь ожидает Черчилль от Сталина? И как Сталин может ее оказать, кроме удара по Германии? У Сталина достаточно оснований не верить Черчиллю. Но сам-то Сталин должен понимать, что после падения Великобритании он останется один на один с Германией. Понимает ли Сталин это? Конечно. И говорит об этом Черчиллю в ответе на послание 25 июня 1940 года.